Глава 10. Мирка играл на скрипке грустную песнь, когда подъехали Мимо и Зара. Мальчик был очень талантлив, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но из-за слабого здоровья он не мог регулярно учиться, да и средств не было, чтобы нанять хорошего учителя. Однако, когда он играл на скрипке, в каждой ноте звучала его душа, а когда ему бывало тоскливо, он всегда играл грустную песнь. Мирка было 7 лет, когда умерла его мать, и он прекрасно ее помнил. Она очень любила эту пьесу Чайковского, и он постоянно играл ее ей. Поэтому для него и для всех остальных эта мелодия была неразрывно связана с памятью об умершей. Слезы медленно текли по щекам мальчика. Он думал о том, что его отнимают у отца, что он не будет видеться и со своей милой Шерезетой, и станет жить среди чужих, которых он не любил. Звуки знакомой мелодии больно резанули по сердцу Зары, когда она с Мимо поднималась по лестнице и заставили обоих ускорить шаги. Они отлично понимали, почему мальчик играл эту пьесу. Мирка так заигрался и задумался, что не слышал их приближения, и только когда открылась дверь, он поднял свои прекрасные темные, полные слез, но сразу засиявшие радостно глаза. «Шерезета, милая!» – вскричал он и бросился к ней в объятия. О, если бы он всегда мог быть с нею! Ничего другого ему не надо. «Мы сейчас устроим пир», – говорила Зара, лаская и целуя его. «Мы с папой купили новую скатерть, новые чашки, ложки, ножи и вилки. И посмотри, какие булки! Настоящие английские булки!» «Вот мы их сейчас нарежем и поджарим. Ты, милый Мирка, будешь поваром, а я буду накрывать на стол». Мальчик в восторге захлопал в ладоши и стал помогать развертывать покупки. Розы, нарисованные на фарфоровых чашках, привели его в восторг. Он стал весел, как жаворонок, и заливался смехом и над бумажным колпаком, который сделал для него отец, и над полотенцем, которым его сестра обвязалась вместо передника. Они должны были изображать собой слуг, а Мимо – важного гостя. Вскоре стол был накрыт, хлеб поджарен и намазан маслом. А когда Зара вставила в специально для этого купленную вазу букет красных осенних роз, восторгу Мирка не было предела. Ковер, подвешенный на двух мольбертах, скрывал все некрасивые вещи, а дешевое, обитое критоном кресло, которое недавно купил Мимо, ярко пылающий камин и цветы на столе – придавали комнате очень уютный вид. Что бы сказал дядя Зара и лорд Танкред, если бы увидели, какой нежностью блестели ее гордые глаза? А после чая она уселась в кресло с Миркой на коленях и стала рассказывать, как хорошо будет жить у доктора, какой красивый вид на море открывается из окон его комнаты, какая она чистенькая и уютная, какие вокруг чудесные сосновые леса и как часто она будет приезжать к нему в гости. И рассказывая ему все это, она вдруг вспомнила о своей собственной судьбе. Что же будет с нею? Она невольно вздрогнула. «Что с тобой, Шерезета?» – спросил Мирка. «Твои мысли далеко?» «Да, милый, далеко. У твоей Шерезеты тоже скоро будет новый дом, и когда-нибудь ты приедешь к ней в гости». Но когда он стал расспрашивать ее об этом доме, она отвечала уклончиво, стараясь отвлечь его мысли на другие темы, пока он, наконец, не сказал. «Но ведь ты не собираешься идти к маме на небо, потому что если ты идешь туда, то там и для меня хватит места, и ты непременно возьми меня с собой». Когда Зара вернулась на Парк Лейн и вошла в кабинет дяди, он сидел у письменного стола с телефонной трубкой в руке и поэтому мог приветствовать ее только глазами. Она взяла стул и села. «Да, приходите обедать. Можете ли вы увидеть ее, если она случайно еще не уехала в Париж?» Маркрут вопросительно взглянул на Зару, но она нахмурилась. «Нет, она очень устала и пошла к себе. Она сегодня была в деревне, навещала своих знакомых». «Нет. Завтра тоже нельзя. Завтра она опять едет в деревню, а вечером в Париж. Приехать на вокзал? Я спрошу ее, но она, может быть, как и я, не любит, когда ее провожают». Маркрут засмеялся и добавил. «Хорошо. Отлично. Приходите в 8 часов. До свидания». Он положил трубку и взглянул на Зару со странной усмешкой в глазах. «Ваш жених, по-видимому, очень стремится увидеть вас. Что вы на это скажете?» «Конечно, я не хочу», — гневно воскликнула она. «Я думала, это понятно само собой. И на вокзал ему приезжать незачем, а если он будет настаивать, я уеду другим поездом». «Он не будет настаивать. А вы мне расскажите, как провели день». Она стала успокаиваться, и выражение ее лица смягчилось. «Я вполне довольна местом, которое вы выбрали для Мирка, и завтра утром я его туда отвезу. Надеюсь, там ему будет хорошо. У него прекрасная нежная душа и большой талант, но ему необходимо окрепнуть здоровьем и стать более уравновешенным, и, пожалуй, спокойный английский климат окажет на него благотворное действие». Выражение лица Фрэнсиса Маркрута сразу изменилось, как это всегда бывало, когда упоминался Мирка. Ведь его существование напоминало ему о позоре сестры и, к тому же, служило постоянным укором. Поэтому Маркрут неизменно отказывался видеть мальчика и вообще не мог и не хотел признать этого ребенка. После смерти сестры он потерял свою племянницу из виду. Она не пожелала переписываться с ним, уверенная, что он предоставил ее матери умереть, не простив ее. И только когда Фрэнсис случайно прочел в газетах известие об убийстве графа Шульского и таким образом узнал о местопребывании Зары, переписка между ними возобновилась, и он мог объяснить, что во время смерти своей сестры был в Африке и не получил никаких писем. Он тогда же предложил Заре поселиться у него, если она порвет отношения с Мимо и Мирко. Однако она с гневом отвергла это предложение. Но когда они впали в полную бедность, и Маркрут снова написал своей племяннице, приглашая ее погостить у него несколько недель, теперь уже без всяких условий, она согласилась в надежде, что сможет оказать какую-нибудь помощь Мирко и Мимо. Сейчас, глядя на своего дядю, она вдруг остро почувствовала, что на этот раз он расставил ей западню, в которую она и попала. «Мы не станем обсуждать характер вашего брата», — холодно сказал Фрэнсис. «Что касается материальной помощи ему, то я свято сдержу свое обещание, но ничего другого вы от меня не можете требовать. А теперь поговорим о вас. Я послал в вашу гостиную несколько соболей на выбор, потому что стало уже холодно. Надеюсь, среди них вы выберете себе мех по вкусу. И вообще, я хотел сказать, чтобы вы не стеснялись в расходах и заказали себе в Париже самое роскошное приданное. У вас должно быть все, что только может понадобиться даме большого света для выездов и приемов. Кроме того, вы должны найти себе хорошую горничную и таким образом вернуться сюда во всеоружие». Она поклонилась, как бы принимая его приказание, но не поблагодарила его. «Я не стану вам советовать, где и что покупать», — продолжал он. «Я знаю, что когда был жив ваш муж, вы прекрасно одевались, следовательно, знаете, где найти хорошие вещи. Только прошу вас помнить, что, давая неограниченные средства на все эти покупки, я надеюсь на вашу честность и верю, что вы не станете тратить их на этого Сикипри. Я соглашаюсь заботиться только о мальчике, а его отец совершенно исключен из круга моих забот». Зара не отвечала. Она предугадывала это и раньше, но на первом плане стояло все-таки благополучие Мирка. Мимо же при разумной экономии мог прожить и на те средства, что у него были. «Могу я надеяться, что вы дадите мне честное слово, что поступите по моему желанию?» – спросил финансист. Зара встала и с царственным величием ответила. «Вы знаете меня, так что давать слово излишнее, но если вы этого желаете, извольте, я даю его вам». «Хорошо, значит, все улажено. И, надеюсь, ко всеобщему счастью». «Счастью», — с горечью произнесла молодая женщина. «Разве оно существует?» И она повернулась, собираясь уходить, но он остановил ее. «Через 2 или 3 года вы признаете, что вам известны 4 людей, которые идеально счастливы». И с этим, загадочно прозвучавшим в ее ушах утверждением, она стала подниматься по лестнице в свою комнату. «Кто же эти 4? Она и дядя? Мимо и Мирка? Неужели вся его жестокость была только показной, и в душе он хорошо относится к ним? Или четвертым лицом был не Мимо, а ее будущий супруг? И на лице Зары появилась мрачная усмешка. Вряд ли он будет счастлив. Это животное, которое готово было жениться на ней ради денег ее дяди. А теперь он вдруг воспылал к ней гнусной страстью и готов сжимать ее в объятиях. Нет, если только его счастье зависит от нее, она ручается, что он не будет счастлив. А сама она, что даст ей новая жизнь? Она представлялась Заре какой-то пропастью, чем-то темным, заопущенным занавесом. Пообедав в одиночестве, Зара села за рояль и играла весь вечер, пока ее пальцы совершенно бессознательно не заиграли грустную песнь. Тогда ей на память пришли слова Мирка. «У мамы хватит места для нас обоих. Кто знает, может быть, таков именно и будет конец». Когда звуки печальной мелодии донеслись до слуха двух мужчин, которые как раз в это время вышли из столовой, то Маркруту почему-то стало неприятно, а у лорда Танкреда жгучей болью сдавило сердце.